Глава 24. Инфицированная. Один из двух оставшихся зомби S1 метнулся к Чин Яо, сидящей за рулем, а второй прыгнул к группе девушек. Дзэтэн У, которая сидела рядом с Чин Яо, уловила приближающуюся фигуру зомби и тут же активировала свой скоростной навык. И сравнившись с этой фигурой, в скорости, одним ударом меча разрубила ее пополам. Последний скоростной зомби, прыгнув к девушкам, немедленно вызвал среди них дикую панику. Вместо того, чтобы наоборот пригнуться и спрятаться между сиденьями, все шесть девушек вскочили и попытались куда-то бежать. Зомби, схватив одну из них, тут же впился своими зубами ей в шею. «А-а-а, спасите! Помогите!» Пронзительно закричала девушка. Ее глаза наполнились ужасом. Остальные девушки, увидев такое, впали в ступор и завизжали. Зомби S1 после того, как укусил одну девушку, тут же словно молния, перепрыгнул к следующей невысокой девушке с круглым лицом. «Помогите! Помогите!» закричала она, пытаясь убежать. Оставшиеся девушки тут же отбежали от нее, словно от прокаженной. Только Чиян со спокойным лицом и вооруженной дубинкой подошел к ней. Увидев Чияна, зомби отпустил девушку и тут же бросился к нему, прыгнув когтями вперед и целясь ему в голову. Скорость зомби S1 была слишком высока, а уровень Чияна слишком мал. Ему будет невозможно уклониться от этого удара. Но его это не останавливало. Он хладнокровно нанес удар дубинкой, заставив зомби немного отшатнуться. В этот момент промелькнула чья-то тень, и меч, наполненный холодным блеском, одним ударом отрубил голову замешкавшемуся зомби. Это был Юэ Джун. Он успел разобраться с первым зомби и сразу поспешил к ним. Как раз после того, как они управились с последним зомби, автобус врезался в витрину и влетел в магазин одежды. Звонки и многочисленный звук разбитого стекла пролетел по округе. Автобус несколько раз тряхнуло, и он ударился о дальнюю стену магазина. Во время нападения на нее зомби S1, Чин Яо испугалась и запаниковала, поэтому потеряла на мгновение управление автобусом, а потом успела только нажать на тормоз. Потеряв равновесие от удара, все девушки упали по инерции вперед. «Чин Яо, выезжай! Быстро!» Зло закричал Юэ. Все зомби округи в огромных количествах уже тянулись в их сторону, реагируя за звуком разбитого стекла. Если их успеют окружить вокруг магазина, то им не спастись. Чин Яо понимала опасность их положения, поэтому, подавляя боль и дискомфорт после удара, немедленно начала выезжать из магазина. Сбив нескольких попавшихся зомби, она благополучно выехала. И, вернувшись на трассу, сразу же вдавила на педаль газа и помчалась в сторону парковой зоны. Вернувшись на трассу, все вздохнули с облегчением. Юэ Джун уже достал веревку из рюкзака и начал связывать девушку, которую укусил зомби. «Юэ Джун, что ты делаешь? Зачем ты связываешь меня?» Начала в страхе кричать девушка. «Мне нужна помощь!» Все девушки смотрели на укушенную с жалостью. «Все люди, которых укусил зомби, становятся инфицированными и превращаются в зомби. У тебя осталось не более 20 минут». Медленно произнес Юэ, глядя в глаза девушки. В случае заражения их невозможно было вылечить. И это была самая главная и жестокая опасность заражения с зомби. Даже малейшей царапины было достаточно, чтобы получить зомби-вирус. Не говоря уже о полноценном укусе. Именно поэтому люди боятся сражаться с зомби лицом к лицу. У каждого ведь только одна жизнь. Сразу убить зараженного человека – это было самое рациональное решение в данной ситуации. Но мир изменился только вчера. И Юэ пока еще не мог хладнокровно убить человека, еще не превратившегося в зомби. «Я не хочу умирать! Помогите мне! Пожалуйста! Спаси меня!» Закричала девушка, осознав сказанное. Услышав ее крики, другие девушки испугались, но никто не решался подойти к ней. «Извини, я ничем не могу помочь тебе!» Так же медленно ответил Юэ. «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!» Узнав, что она умрет скоро, у девушки начался нервный срыв, и она начала громко кричать и плакать. Юэ не стал за этим наблюдать, а отошел к трупам убитых зомби. С них выпала одна книга навыка, 7 белых шкатулок и 3 монеты по 50 СЦ. Книга навыка первого уровня. Малое исцеление. Активный навык. Позволяет исцелить людей, получивших небольшие травмы. Активация потребляет 4 МП. Юэ посмотрел на книгу навыка малое исцеление и ненадолго задумался. Это все-таки навык лечения. Теперь больницы были недоступны, врачей не осталось. Поэтому даже незначительные травмы могут стать причиной смерти. Если он изучит эту книгу, у него появится возможность более вариативного решения проблем. Но взяв этот активный навык сейчас, он не сможет позже изучить другой боевой навык. Поэтому он повернулся к Цзэцэн-У. Он уже все для себя решил. «Цзэцэн-У, ты хочешь изучить этот навык?» И улыбаясь, передал ей эту книгу. Ознакомившись с описанием, она вернула книгу. «Нет, не нужно». Девушки с надеждой посмотрели на Юэ Джуна. Они уже поняли, что подобные книги позволяют получать своего рода способности. Мир стал другим, но одно осталось неизменным. Люди со способностями могут по-прежнему жить лучше. Те, у кого их нет, теперь даже не могут защитить свою собственную жизнь. Юэ убрал книгу в свой рюкзак, не обращая внимания на их взгляды. Книги умений выпадают крайне редко, и в основном сильных противников. Поэтому он может дать такие книги только тем людям, которых считает полноценными партнерами по команде. Юэ начал открывать белые шкатулки. 5 из них оказались пустыми. А из 2 последних выпали 2 пары укрепленных ботинок, на плюс 3 ловкости. Они, соответственно, достались бойцам Цзэцэн-У и Чияну. Вскоре автобус прибыл в парковую зону, по указанному Юэ Джуну адресу. Это было большое жилое здание. В нем проживало много людей, но они, видимо, все были в своих домах. Или за пределами парковой зоны. Потому что на улице зомби было мало. «Чиян, Цзэцэн-У, эти зомби ваши!» Сказав это, Юэ побежал в дом. Они вывели укушенную девушку из автобуса, и одним глазом поглядывая на нее, начали убивать тех зомби, которые близко подходили к автобусу. Юэ и скелет вошли в дом, где быстро уничтожили 7 зомби, встретившихся им на пути, и побежали на 6 этаж. Перед квартирой 604 Юэ Джун остановился, постучал и громко крикнул. «Лувэнь, ты там? Это я, Юэ Джун!» «Братец Юэ, не уходи! Да, я жива!» Раздался женский голос из квартиры.